чтобы родители поняли, что они растут, и с каждым новым годом жизни у них прибавляются умения и навыки, которые позволяют им выполнять более сложную работу. Одна мать рассказывала мне, однажды сын заявил, что хочет покрасить кухню. Меня чуть-чуть дар не хватил. Я знала, что он не сможет сделать это так хорошо, как я. Но ему было очень важно получить разрешение. Я научила его, как пользоваться валиком и отмываться от краски. Чтобы было меньше грязи, накрыла газетами пол, и он справился. Правда, стены местами неровные, но кухня, безусловно, стала выглядеть чище. Каждый раз, когда я замечаю какой-то дефект в его работе, я вспоминаю, как он был горд, когда выполнил ее. Ощущение, что он внес реальный вклад в ремонт квартиры, гораздо важнее, чем те огрехи, которые, конечно же, есть. Другая мать сообщила. Дочь настояла на том, чтобы ей позволили после школы присматривать за двухлетним братишкой. Сначала я испугалась, но согласилась, когда она спросила, «Откуда вы знаете, что я этого не могу, если вы не даете мне попробовать?» Вопрос поставлен справедливо. Однажды утром в субботу мы решились на то, чтобы оставить ее вдвоем с братишкой, а сами отправились за покупками. Когда мы вернулись, мальчуган сидел на кухне, на полу, радостно стуча кастрюлями и сковородками, а дочь в это время с удовольствием делала уроки. Похоже, что чувство ответственности за новое дело сделало ее более взрослой. Нам необходимо понять, что порядок не означает «разное для людей» и не меняется в зависимости от возраста. Родители могут считать, что сделают благое дело, если приучат ребенка выстраивать обувь по порядку, класть грязную одежду в бельевую корзину и складывать свое белье. Может быть, это и так, но вполне возможно, что а. Он относится к тому типу людей, которые всегда хорошо себя чувствуют в атмосфере порядка, или б. Он переживает период внутреннего смятения, и его успокаивает, когда он немного упорядочивает внешний мир. Когда родители входят в комнату сына в полном шоке, там царит полный хаос, это их ощущение, а не мальчика. Он знает, что самые ценные вещи – коллекция бабочек и марок, теннисная ракетка и мячик – лежат на верхней полке шкафа и легко их находит. Ему удобно держать свои тапочки под кроватью, потому что он любит смотреть на них, когда сидит на полу. Ребенок, который на данном этапе озабочен тем, как лучше ударить по мячу, или расстроен тем, что его лучший друг поссорился с ним, вряд ли заметит и поднимет мокрое полотенце, лежащее на полу. Лучше не ссориться с ним поэтому, а сказать: «Я знаю, тебя беспокоит завтрашняя контрольная по математике, так что я подниму твое полотенце и положу его в бельевую корзину». Наблюдая, как взрослые ведут себя по отношению к близким людям, дети стараются подражать им и оказывать заботу и внимание окружающим. Надо стремиться к достижению равновесия в отношениях с младшими, не допуская, чтобы оно нарушалось. Люди должны всегда значить больше, чем предметы, которыми они окружены. Одна мать рассказала мне следующую историю. Однажды я кричала на сына, чтобы он убрал свою постель и навел порядок в комнате до того, как уйдет в школу. Я запретила ему выходить из дома, пока он не сделает все это. Но когда я окончила мыть посуду после завтрака, он ушел в школу, не наведя порядка. Я была вне себя от ярости. Было обидно, что он эксплуатирует меня, считает, что я должна все это сделать за него. Я думала об этом весь день, все больше жалея себя и злясь на него. Когда он вернулся, во мне все кипело, я не сдержалась и начала кричать на него. Я заявила ему, что он никуда не пойдет, пока не сделает все домашние дела, и что, начиная с сегодняшнего дня, я буду проверять его комнату сразу же после завтрака. Он не ожидал такой встречи, вошел в дом, улыбаясь, хотел со мной поделиться своей радостью, но я не дала ему даже раскрыть рта. Выслушав мои упреки, он притих.